Глава 14. Какой была бы наша жизнь без испытаний, без препятствий, приключений, рисков? А несколько недель спустя пришла весточка от Джима Ретти, реставратора самолетов. Вот уже 11 недель ПАФ находится у него в мастерской. Он удалил все безнадежно поломанные детали, смятые части корпуса, разбитый фонарь, искореженный металл, растрескавшийся пластик. Снял мотор и отправил на капитальный ремонт. Поменял провода и переключатели. Проверил все электрические цепи, починил радиопередатчик. Покрасил, подогнал и установил подаренные Дженнифер крылья. И вот настал день, когда ее тело восстановлено. ПАФ снова полна жизни, ее мотор дышит, она готова к полету. У нее не осталось воспоминаний о случившемся. Той ночью мне не удалось уснуть. Я видел ее в полусне, новенькая, с иголочки. Она уткнулась носом в прибрежный песок. Какое наслаждение прикоснуться к ней снова. Слов нет. Чистое наслаждение. У нее очень красивая душа, у твоей малютки, ПАФ. Шимода сидит на песке, любуясь игрой солнечного света на корпусе аэроплана. Разве у машин есть душа, Дон? Хотя сам-то я прекрасно знаю, что у ПАФ она есть. Я часами разговаривал с ней во время наших совместных полетов. Как и все, в чем отражается красота, она, конечно же, наделена душой. Она – сталь и пластик, а ты – кровь и плоть, — улыбнулся он. — А ты? Дон расхохотался. — Я мысли форма, помнишь? А все остальное — твой вымысел. Наш с тобой вымысел. — У тебя есть душа, Дональд, дух, в котором отражается любовь, совершенная любовь. А как насчет ПАФ? — Дух давлеет над всем, — сказал он. — Дух исцеляет все. Исцеляет от смерти. А это не нужно. Смерть – иное лицо жизни. Ты же видел. Это любовь. Переход от одной жизни к другой. Он прав. После того, как посетишь смерть, после того, как увидишь красоту, ожидающую нас с той стороны, страх уходит. Еще совсем недавно не было ни одной книги об опыте умирания. Теперь такие книги занимают целые полки в библиотеках. Верование, переживания многих людей. А ПАФ? Ты сам видел. Когда она разбилась, жизнь ушла из ее тела, подобно тому, как она едва не ушла из твоего. Но ты все равно мог с ней разговаривать. Она не испытывала боли, не испытывала душевных страданий, равно как и ты, пока был без сознания. Жаль, что я не поговорил с ней тогда. Ах, ты имеешь в виду твою веру в те 7 дней, о которых ты якобы почти ничего не помнишь. А как ты думаешь, что могло происходить в то время? Полагаешь, ты с ней не разговаривал? Вот странно. Что-то было. Я помню, что для меня жизненно важно было подготовить тело ПАФ, чтобы туда снова мог войти дух, и мы бы опять встретились в этом мире. Полагаю, я ей пообещал, что мы снова будем летать. Смотри-ка, Ричард, ты начинаешь вспоминать. Ты думаешь, что сам выдумал эту историю. Вполне возможно. И именно тебе решать, какой в ней смысл. Я взглянул на него с полуулыбкой. Можно я скажу тебе слово, а ты объяснишь мне его смысл? Он кивнул. Валькария. Дэн рассмеялся. «Увлекся мифологией, что ли?» «Нет», — сказал я. «Так что же означает слово «валькария»?» «Я выбрал его непроизвольно. Это не игра. И так оно означает...» «Валькирии — дочери древнескандинавского бога Одина. Они были валькириями. Они решают, кто из воинов погибнет в битве. Затем валькирии отводят погибших бойцов домой. Это те герои или героини, которым предстоит новая жизнь». Он улыбнулся. «Ты это хотел узнать?» Я молчал, переваривая его слова. «Ричард?» «Дон, то место, куда мы отвезли разбитую ПАВ. Тот ангар, где Джим Ретти отстраивает ее заново. Знаешь, как называется это место?» «Понятия не имею. Просвети. Этот аэродром называется Валькария». Я снова взглянул на спящую ПАВ. Она не проронила ни слова, но выглядит очень счастливой. Чувствовалось, что она готова снова испытать свое тело. Наша история подошла к развязке, которую мы обещали друг другу. И никто, кроме духов и наимудрейших друзей, не скажет, что история эта вымышленная.